Глава 12. И снова я не хотел вставать. Не буду. Вот не встану и все. Простынь только подтяну, чтобы не мерзнуть, и дальше лежать буду. Я тяжело болен. Не мое это дело с пришельцами воевать. Мне белый билет нужен. Вон, вся голова в шрамах. И снова лежать не получилось. Какая-то неведомая сила заставила меня встать. Получилось это куда легче, чем в прошлые разы. Я не стал напрягаться и просто скатился с койки. Тут же взвыл от боли, присохшая капельница так и оставалась воткнутой в руку. Матерясь сквозь зубы, я дернул. Катетер вышел из вены, следом потекла струйка темной, почти черной крови. Плевать. Вся не вытечет. Тем более, что у меня сильнейшее обезвоживание. Кровь густая, так что точно не помру. Промокнув кровь краем простыни, я дополз до стула. Так, теперь залезть. Уже потянувшись было в шкаф за глюкозой, я вдруг почувствовал себя идиотом. Прямо на столе стояла початая бутылка минералки, газированная, но уже изрядно выдохшаяся. 1,5 литра. Под носом. С трудом отвертев присохшую пробку, я приложился к горлышку. Как и раньше, пришлось долго размачивать горло, но проглотить я в итоге смог. Так, некоторые погрешности игры определенно идут на пользу. Хотя в прошлый раз Демиург взял да и добавил сложности. Подозревая, что если бы мы туда отправились не батальоном, а, к примеру, танковой дивизией, все было бы точно так же. Просто вместо летающих паяльников появились бы огнедышащие дроны или металлические тараканы, взрывающиеся как вакуумные бомбы. О чем это говорит? О том, что проблемы нужно решать как-то иначе. Как? А вот тут уже нужно думать. Первое, с чем следует определиться, что вообще нужно сделать. Подозреваю, что нужно разобраться с тем, что находится в центре. Как это сделать? Нахрапом не получится, это уже ясно. Нужна диверсионная операция. Можно даже попробовать пойти и сдаться. Мне не страшно, потом загружусь в сохранение. Точно, так и сделаю. Но потом. В следующий раз. Бутылка с минералкой опустела, пришлось-таки потянуться за глюкозой. И тут пришлось выругаться, не было ножниц. Вот просто не положили. Прихватив обе бутылки, пошел по коридору. Как и раньше, спустился этажом ниже. Стол с инструментами был на месте. Взяв зажим, я начал ковырять крышку. Что дальше по списку? А дальше ординаторская. В шкафу я нашел спортивный костюм и кроссовки. Неплохо. Можно не ходить в охотничий магазин. Кстати, да, не пойду туда. И в продуктовый тоже не пойду. Надоело детей с собой таскать, в этот раз без меня. И Василия предупреждать не стану, его люди ему и думать. Ствол у Ксюшиного папаши найду, а оттуда сразу на кордон. А там? А там разговор с Лямкиным, а после уже по ситуации. Что вообще можно придумать? Взять пяток диверсантов и прогуляться по-тихому? Вряд ли получится, скорее всего пополним армию противника». Пойти одному? Можно. Так и сделаю. Попрошу у Лямкина тротил, обвяжусь с ног до головы и просто пойду в центр, а там возьму да и подорвусь. Странно. Мысли о суициде мне явно не свойственны, иначе бы не носил погоны столько лет. Но тут, сами понимаете, случай особый. Как знать, возможно, самоподрывом решу проблему полностью. Вопрос. Что тогда со мной станет? Снова проснусь здесь или в другом месте? Или вообще не проснусь? Плевать. Даже если и так. Все лучше, чем каждый раз одно и то же переживать. Все. Так и сделаю. Нужно остановить колесо, мать ее, сансары. С этими мыслями я встал и решительно направился к выходу. В раздумьях... Успел выпить оба флакона с глюкозой и съесть печенье. Сил прибавилось. Теперь самое время посетить хоромы местного олигарха. Как его там? Попов? Неважно. Главное, чтобы пистолет не забыл припрятать. Немного подумав, я решил прогуляться по больнице в поисках полезных предметов. Завернутый в бумагу скальпель занял свое место в кармане. Вряд ли здесь найду оружие. Но еда должна быть. Поход по отделению дал мне внушительных размеров пакет с едой. В основном, правда, сладости, большей частью засохшие. Как бы то ни было, а с голоду не умру. Со спокойной душой покинул здание больницы и направился к элитному дому. Попасть внутрь труда не составит. Стекла вынесены начисто, а решеток там нет. Не нужны они. Круглосуточная охрана дежурит, и все видеокамерами утыкано. Надеюсь, мародеры уже ушли. Доковылял минут за 40, дважды присаживался отдыхать. Никто мне по дороге не встретился, не попытался убить или ограбить. Дом встретил меня тишиной. Я подошел к окну и, приподнявшись на носках, заглянул внутрь. Классовая ненависть в этот раз оказалась вполне умеренной. Квартира была ограблена, но без большого разгрома обошлось. Мебель на месте, ничего не разбито. Часть вещей осталась на месте. Лезть в окно не пришлось. Дверь была не просто распахнута настежь, ее сорвало с петель. Открытой была и дверь в квартиру. Попав внутрь, я осмотрелся. Полезных вещей в обозримом пространстве не наблюдалось. Плазменный телевизор в половину стены остался неповрежденным. Да только какой в нем смысл? Холодильник выпотрошен полностью. Кладовка тоже вывернута. Гардероб пуст. Ну и ладно. Я сюда за другим зашел. Быстро отыскал нужную комнату и начал ковырять плинтус скальпелем. Пластик, похожий на дерево, быстро поддался. Между стеной и плитой паркета был миллиметровый зазор. Можно при желании пальцем ковырнуть. Но пальцы у меня не казенные, они мне еще пригодятся. Поэтому в щель я сунул кончик скальпеля. Нажал. Сталь опасно согнулась, но выдержала. Плита соскочила с места и съехала в сторону. «Так, что тут у нас?» Деньги оказались на месте, золото тоже. Любопытство ради пролистал документы. Генеральная доверенность на управление активами, право собственности, долговые обязательства. Короче, бесполезная макулатура. Наконец я схватил пластиковый футляр, отковырнул замок, открыл. Пистолет был на месте, только уже не хромированный Вальтер, а вороненый Люгер П-08, известный также как Парабеллум. Любил Ксюшин батя атрибутику Третьего Рейха. Но это хорошо. Пистолет есть, патроны на месте. Никогда таким не пользовался, но справлюсь. Не глупее других. В карман пистолет не поместился. Пришлось засунуть сзади за резинку штанов. Неудобно без ремня, но в спортивных штанах таковой не предусмотрен. Запасную обойму и оставшиеся 8 патронов просто положил в карман, застегнув молнию. Пора идти. Я подошел к окну и собрался было выпрыгнуть, но что-то меня остановило. Пригнуться я успел за полсекунды до того, как за окном проплыла знакомая серебристая туша дрона. Я прижался к полу, задержав дыхание. Видел он меня? Не знаю, но шевелиться пока рано. Изо всех сил напрягая слух, я пытался различить цоканье металлических ног. Ничего. Осторожно приподнявшись, выглянул одним глазом на улицу. Пронесло. Рано мне пока с дронами встречаться. Дом я покинул не через окно. Осторожно выглянул в дверной проем подъезда. Нигде никого. Стараясь не наступать на битое стекло, быстро пошел по улице. То есть это так говорится, что пошел быстро. А на деле скорость вряд ли превышала 4 км в час. Первый день, еще не восстановился. Ноги не слушаются, сердце бешено стучит. В легких слышны хрипы. 2 дня на то, чтобы отлежаться, у меня есть. Жаль, что подарка для старушки не прихватил. Но она добрая, с пустыми руками примет, накормит и спать уложит. а шрамированных хулиганов я и сам угомоню. Все же добраться без приключений не получилось. Уже на выходе меня окликнули. Молодой парень, лет 20, одетый, как и я, в спортивное, только в отличие от меня крепкий, с широкой мордой и бычьей шеей. В руках он держал Фомку, явно прервал мародерство, чтобы со мной потолковать. «Стоять!» Он определенно получал удовольствие от своего превосходства. «Иди сюда, доходяга! Кто такой? Какого беса сюда забрел?» «Своей дорогой иду», — тихо ответил я, показывая направление. «Туда, на кордон». «И чего ты там забыл?» Парень подошел ближе, а из двери подъезда ближайшего дома вышел его коллега с ружьем. «Отлично. Вот и подарок для бабушки». «С вояками потолковать решил, так не переживай, они тебя быстро на фарш пустят. Хотя, какой с тебя фарш?» Парню этому в разговоре со мной не было абсолютно никакой пользы. Лучше бы делом занялся. Не зря ведь Фомку в руках держит. Но ему было важнее выказать свое превосходство, и он продолжил прессовать приблудного доходягу. «А ну, выворачивай карманы!» — весело проговорил он, подходя ко мне вплотную. «Чего наворовать успел? Давай, быстрее шевелись!» «А-а-а-а!» Скальпель вошел ему в живот легко, словно прокалывая воздушный шарик. Он погружался все глубже, пока полностью не скрылся в желудке неудачливого мародера, а глаза его становились все больше. Напарник его насторожился, но ружье повернуть не успел. Когда первый упал, ствол люгера был уже направлен куда надо, и мне потребовалось только полсекунды, чтобы нажать на спуск. Во лбу второго мародера образовалась кровавая дыра, после чего он благополучно рухнул назад. Я присел у лежавшего на земле раненого. «Вот скажи мне, парень, какого черта ты привязался к доходяге, который просто шел мимо? Неужели нельзя было внимания не обращать? А теперь поздно. В желудке у тебя 10 сантиметров острой стали, которая уже в нескольких местах проткнула стенки. Шансов нет, от слова совсем. Медицина осталась по ту сторону кордона. Хочешь помучиться или добить тебя?» Он попытался что-то сказать, но вместо этого изо рта у него потекла кровь. Жалобно взглянув на меня, он кивнул. Я прислонил пистолет к виску. Он закрыл глаза. В этот раз пуля прошла на вылет, выбив приличный кусок черепной кости, на асфальте растекалась огромная лужа крови. Я поднял ружье. Вертикалка, 12-й калибр. При ближайшем осмотре оно оказалось еще и незаряженным. В кармане убитого, впрочем, нашлось 4 патрона. 2 с пулей, 1 с картечью, 1 с дробью номер 3. Надежда Васильевна обрадуется. Дальнейший мой путь ничего не омрачало. Никто больше не попытался меня убить или ограбить. То ли ружье на плече действовало, то ли просто в этом ауле никто не жил. Как бы то ни было, а скоро я подошел вплотную к частному сектору, где быстро отыскал нужный дом и постучал в калитку. Мне никто не ответил. Не случилось ли чего? Я быстро огляделся. Никого вокруг не было. Толкнул калитку, открывалась она вовнутрь. Не заперта. Открытой настежь оказалась и дверь в дом. Точно что-то не так. Стараясь не шуметь, я прокрался в дверь. Увиденная картина позволила понять, что именно произошло. Надежда Васильевна лежала на полу. Она была в сознании, но седые волосы в крови, а на полу уже успела собраться красная лужица. Спиной ко мне стояли двое. Один был в майке, под которой хорошо видны были блатные татуировки. Второй надел камуфляж, который тоже не особо скрывал его уголовную сущность. Оружия у них не было, только короткие куски арматуры, сразу и оружие, и лом. Можно было попробовать обойтись без стрельбы, но скальпель был безнадежно утерян, а без него я мог и не справиться. Поэтому я просто достал пистолет и дважды выстрелил. в спину. Оба тела с грохотом упали на пол. Пол все равно придется отмывать, а вот стена испорчена основательно. Пули прошли на вылет. Прихватив полотенце, висевшее на спинке кровати, я подошел к старушке. Промакивая кровь, которая текла из небольшой раны на темени, я поинтересовался. «Надежда Васильевна, как же вы так подставились? Нужно было дома сидеть, пока они не уйдут. Встать сможете?» «Смогу», — слабым голосом ответила она. «Опрятаться я не могла, они сразу ко мне в дом зашли. Требовали ценности. Идиоты. Были бы у меня ценности, я бы тут не жила». «Охотно верю», — сказал я, поднимая ее легкое тело за подмышки. «Сам по дороге двух таких встретил. Оба сейчас там лежат. Казалось бы, весь город в распоряжении, но нет. Надо и людей потрясти. Вдруг чего выпадет». Старушка оказалась обладательницей внушительных размеров аптечки, тарой для которой служил небольшой чемодан. Будучи отнюдь не врачом, я не знал назначения большинства лежавших тут лекарств, но перекись и бинты найти сумел. Обработав рану, я наложил повязку чепец, хотя она и осталась недовольна, мол, присохнет, как потом отдирать? Не знаю как. В моей реальности этого потом все равно не будет. Покопавшись в таблетках, нашел анальгетик и успокоительные, так что уже через 10 минут старушка благополучно дремала. С великим трудом я выволок трупы поочередно во двор. Где лучше закопать? Или не закапывать? Подвесить на ближайшем столбе в назидание остальным? Вряд ли у меня подобное получится. Я их 5 метров протащил с перекурами, и то уже в глазах потемнело. В огород отволоку, там и закопаю, удобрение будет. Но позже, сейчас у меня другие дела. С Лямкиным поговорю, а дальше уже начну обживаться. Прежде чем отправиться к блокпосту, я решил перекусить. Пакет с разного рода печеньем, конфетами, вафлями и пряниками я умудрился не потерять, поэтому теперь, разжившись водой из колодца, я сел на лавку и начал их активно уничтожать. Прекратил только тогда, когда к горлу подступила тошнота. Тогда я немного отдышался и поднялся с лавки. Нужно идти. Блокпост встретил меня, как и раньше, дюжиной направленных стволов и грозным окриком. Я опять, демонстрируя мирные намерения, выставил вперед руки и начал терпеливо объяснять, что нужен мне майор Лямкин, что сам я капитан полиции Резников, и у меня есть важная информация. Выложив все, я перевел дух и присел перед колючкой, закрыв глаза. Часть стволов исчезла в амбразурах, остальные продолжали пристально смотреть на меня. Ну и пусть смотрят, от меня не убудет. Лямкин прибыл через полчаса, встал передо мной и внимательно посмотрел. Гримаса на его лице красноречиво говорила, что не похож я на капитана полиции, похож скорее на бомжа. «Здравствуйте, товарищ майор», — проговорил я негромко, вставая с места. «Не спрашивайте, откуда я вас знаю, не спрашивайте, откуда у меня информация, я это просто знаю». «Вы, Антон Леонидович, плохо выглядите. Я видел ваши фото из личного дела, но с трудом вас узнал. Что случилось?» «Вы, наверное, знаете, что незадолго до всех этих событий я получил травму головы?» «Теперь знаю». «Так вот», — начал я объяснять, «после этого меня положили в реанимацию, где я, надо полагать, благополучно впал в кому». «Так», — он кивнул. «Когда начались известные события, персонал и пациентов из больницы эвакуировали. Но так уж получилось, что не всех. В числе забытых по непонятной причине оказался один отставной капитан с пробитой головой. Я благополучно пережил панику и ядерный взрыв, а после, оставаясь абсолютно беспомощным, должен был тихо и мирно умереть». «Что же случилось?» – спросил он с интересом. «Почему вы остались живы?» «Этого я сказать не могу. Пусть медики об этом думают. Просто организм мой передумал умирать. Я очнулся в разрушенной больнице, где всюду лежали трупы. Нашел воду и одежду, а потом вышел наружу. Увиденное меня впечатлило. После травмы я потерял память, но выводы делать мог. И боевые навыки меня не покинули. Я быстро выяснил, что произошло, раздобыл оружие, установил контакт с одной из группировок мародеров, а потом вступил в бой с дроном. Совершенно случайно я сумел его уничтожить, а обломки принес сюда. «Где они?» — с любопытством спросил майор, оглядываясь по сторонам. «Слушайте дальше. Вы еще не слышали главного. Я поговорил с солдатами, объяснил им суть вопроса, а для убедительности соорудил муляж самодельного взрывного устройства. Солдаты передали, куда следует, и на переговоры ко мне явились вы, майор Лямкин». Лицо майора перекосило гримаса. Он пожевал губами и уже с ноткой безразличия спросил: «И что я сделал?» «То, что и должны были. Забрали трофей, взамен выдали два автомата с патронами. А еще сказали, что моя рожа вам знакома. Я демонстративно оставил на поверхности дрона свои отпечатки, чтобы вы могли меня вычислить. До того я не знал даже своего имени. А через день я стал свидетелем атаки киборгов на блокпост. Порядка 100 штыков и 4 бронированных автомобиля. Они атаковали блокпост, были уничтожены, но смогли нанести ощутимые потери. А после к вам явился я. Вы мне объяснили, кто я такой, а потом отправили меня с отделением солдат в город на разведку. Там нам пришлось вступить в бой с дронами. Все складывалось в нашу пользу, поскольку нас поддерживали два вертолета. Связи с ними никакой не было, но цели они видели и так. Дрон прекрасно убивается из автоматической пушки». «И чем кончилось?» — майор уже откровенно скучал. «Кончилось тем, что один из солдат неудачно бросил гранату. Она взорвалась рядом со мной. Надо полагать, я умер». «Позвольте поинтересоваться, почему вы сейчас живы, стоите передо мной, а я вас не помню?» «Потому что после этой смерти я вновь открыл глаза в той же реанимации, словно в компьютерной игре, загрузился с сохранения. Все повторялось за редкими исключениями. Например, в первый раз я встретил в разоренном магазине мальчика, который потом погиб. А после второго пробуждения встретил там же девочку, дочь местного бизнесмена Ксению Попову. Вам, кстати, имя ни о чем не говорит? Папа ее, ваше начальство, не тревожил?» Он отрицательно покачал головой, но в глазах появился интерес. «Я снова прошел уже знакомым путем, только останки дрона вам уже не приносил. Просто назвался, теперь-то я знал, как меня зовут, и предупредил об атаке на блокпост. После того, как атаку отбили, мы также пошли в город, только уже целым батальоном при поддержке танков. Почему-то это были древние ИСы». «Стараемся обходиться без электроники», — ответил майор. «И что было дальше?» «В городе нас встретили организованным сопротивлением, но мы, пользуясь превосходством в огневой мощи, быстро подавили все огневые точки. С дронами было сложнее, но мы справлялись. Дальше стало тяжелее. Вы, наверное, знаете, что при необходимости дроны вываливают десант механических пауков». Он молча кивнул. «Так вот, теперь появились летающие твари. Нечто вроде гантели со встроенным лазерным резаком, которым они вскрывали танковую броню. В этом бою меня снова убили». «Дальше ясно», — подвел он итог. «И чего вы хотите сейчас?» «Сейчас хочу получить автомат, патроны, тушенку. Потом я пойду отдыхать, здесь в частном секторе много свободных домов. Послезавтра, когда вы отобьете атаку киборгов на блокпост, я снова приду, и мы потолкуем. Еще, скажите мне какой-нибудь личный секрет. Что-то такое, что я не смог бы узнать из других источников». «Зачем?» «Когда меня убьют, я хочу, чтобы вы не смотрели на меня, как на идиота. А вы сейчас именно так на меня смотрите». Он некоторое время смотрел на меня, потом напрягся, но благоразумие взяло верх. В детстве я как-то украл из школы микроскоп. Никому его не показывал, никто об этом не знает. И где он сейчас? Где-то на даче у отца. Отлично. В следующий раз я с этого начну разговор. А теперь, пожалуйста, дайте мне еду и оружие. Насчет оружия я не уверен. Вы, по-моему, не совсем адекватны. Не беспокойтесь об этом, пистолет у меня уже есть. Я продемонстрировал ему люгер. Но я, как видите, не нападаю на людей. Что же, сейчас вам это принесут, ждите. А может, мне еще СПШ дадите? Зачем? Затем, что в прошлые разы атака киборгов обошлась вам дорого. Минометная батарея среагировала поздно, часть нападавших успела прорваться, были потери. Я подам сигнал, минометы начнут стрелять еще до того, как они повернут к вам. Мысль хорошая. Думаю, что найдем и это. Ждать пришлось недолго. Минут через 15 после того, как ушел Лемкин, мне принесли автомат и рюкзак с магазинами, разгрузкой и несколькими банками тушенки. Там же лежал СПШ с двумя красными ракетами. Вот, собственно, и все. Теперь найти подходящую избушку, сходить в баню, а потом двое суток есть и спать, набирая сил для последнего боя.